Ты отлично знаешь, Лотхен, что это невозможно. Твой дядюшка, твоя тетка и твои кузины не имеют лишнего помещения, хотя и живут в аристократическом квартале, или, вернее, именно поэтому. Нельзя было явиться к ним втроем и до такой степени стеснить их, пусть даже на несколько дней. Твой дядя Ридель имеет определенный доход от казенной службы, но его постигли тяжелые удары. В 6-м году он все потерял. Теперь он человек небогатый, и мы ни в коем случае не можем вводить его в расход. А что у меня явилась потребность после долгих лет снова заключить в объятия мою младшую сестру, нашу Мали, и порадоваться счастью, которым она наслаждается вместе со своим достойным мужем, разве можно поставить мне это в вину? Не забудь, что я надеюсь быть полезной моим милым родственникам. Твой дядя добивается поста директора Великогерцогской камер-коллегии. Благодаря моим связям и прежним знакомствам я, может быть, здесь на месте посодействую осуществлению его мечты. И разве момент, когда ты, дитя мое, после 10-летней разлуки снова со мной, не наиболее подходящий для родственного визита? Неужто же необычная судьба, ставшая моим уделом, может помешать мне следовать естественному влечению сердца? Нет, мама, разумеется, нет. Да и кто мог подумать, продолжала советница, что мы тотчас же налетим на такого энтузиаста, как этот Ганимед с бакенбардами? Гёте в своих мемуарах жалуется на мучения, которые ему доставляло вечное любопытство людей. Кто, собственно, настоящая Лотта и где она живет? От таких настойчивых вопросов его не спасало даже инкогнито. Он называет это истинным наказанием и считает, что если и согрешил своей книжкой, то впоследствии старицей искупил свой грех. Но из этого видно, что мужчины, тем более поэты, заботятся только о себе. Он и не подумал о том, что нам тоже приходилось бороться с любопытством, вдобавок ко всем тревогам, которые он нам причинил, твоему незабвенному отцу и мне, своим безбожным смешением правды и поэзии. Черных и голубых глаз? Кто попал в беду, не избежит и насмешки, и прежде всего от собственной дочери. Надо же мне было одернуть этого неистового малого, принявшего меня такой, как я есть, за Вертерову Лотту. У него хватило дерзости в утешение за некоторые несоответствия назвать тебя Гётовой Лоттой. По-моему, я и этого не пропустила мимо ушей и с явным неудовольствием прервала его. Я плохо знала бы тебя, дитя мое, если б не почувствовала, что, согласно твоим более строгим убеждениям, мне следовало с самого начала крепче держать его в узде. А скажи мне, как? Отречься от себя самой? Убедить его, что я ничего знать не знаю о себе и своем жребии? Но вправе ли я свободно располагать этим жребием, если он так или иначе стал достоянием целого мира? Ты, дитя мое, совсем другой человек. Позволь мне добавить, что это ни на йоту не умаляет моей любви к тебе. Общительной тебя никак не назовешь. Это свойство не вяжется с готовностью жертвовать собою для других. Мне даже часто казалось, что жизнь, полная самопожертвования, я никого не хочу ни восхвалять, ни порицать, обычно предполагает известную черствость, которая мало содействует общительности. Ты, дитя мое, не можешь сомневаться ни в моем к тебе уважении, ни в моей любви. Вот уже 10 лет, как ты ангел-хранитель твоего бедного, милого брата Карла, которому суждено было потерять молодую жену и лишиться ноги. Беда ведь никогда одна не приходит. Что бы он делал без тебя, мой бедный, больной мальчик? Вся твоя жизнь — это труд и самоотверженная любовь. Как же могла она не заронить в тебя известную строгость, не одобряющую праздной чувствительности в себе и в других? Суровую прозу жизни ты предпочитаешь ее праздникам, и ты, конечно, права. Связь с великим миром страстей и высокого духа, выпавшая нам на долю. Нам? Я не поддерживаю подобных связей. Дитя мое, они останутся при нас и будут сопряжены с нашим именем до 3-го и 4-го колена. Хотим мы этого или не хотим? И когда добрые люди нам докучают, движимые воодушевлением или просто любопытством, как здесь провести границу? Вправе ли мы скаредничать и резко отталкивать назойливых? Вот здесь-то и сказывается различие наших натур.